Глава 4. Морские пути, шторм, новые открытия, новые знакомства. После возвращения в город попал сразу на разбор моих полетов, или, что будет точнее, залетов. Потому как вчера, перед нашим выходом, лично мною было сказано Горевою, что уходим на день, а сам пропал на 2. Короче, устроили мы знатный переполох. Вчера уже по темноте были посланы на наши поиски 2 группы дружинников. Немного до нас не дошли, как оказалось. Может быть, они испугнули вчерашних непрошенных гостей. Хотя гром бы наших услышал и подал бы мне какой-нибудь знак. По этой причине я сейчас и огребал от собравшихся в тереме по самое «не балуй». Огребал за дело, что уж тут скажешь. Но даже кипящая вода в конце концов выкипает. Так и ругань постепенно сошла на нет, и вскоре разговор перешел в более конструктивное русло. Сдуру, видимо, и не подумав, рассказал про ночной визит и опять вполне заслуженно выслушал очередную порцию местных идиоматических выражений. Но, как всегда, все хорошее имеет свойство быстро заканчиваться, поэтому и этот всплеск эмоций скоро затих, и мы наконец-то перешли к разбору наших похождений. В результате было принято компромиссное решение, не прерывая работы в действующих мастерских, собрать группу из работников и отправить на новое место в сопровождении стражи и строительной ватаги. Пусть строятся и начинают работать. Пока позволяет погода. До морозов надо успеть обжиться на новом месте. Самое главное – это обязательно взять с собой собачек. Да, и обязательно нужно поставить там нормальную пристань. А округу надо прошерстить частым ситом. Есть у нас егеря, лесные охотники. Вот пусть они отрабатывают свой хлеб. Новые заботы удалось скинуть на мощные княжеские плечи. Ему и Горевой поможет, а у меня своих дел хватает. Давно зудит в одном месте мысль осуществить поход в сторону Хиля и Ростока. Осень, конечно, катится к зиме, и погода неустойчивая. Но на месте меня ничего не держит. Дела в основном все сделаны. Маховик крутится и останавливаться не собирается. Корабли у нас крепкие, выдержат. Возьму товаров немного, так забросить удочку и посмотреть на спрос. В основном упор сделаю на бойцов. Вдруг повоевать придется. Откладывать разговор не стал, и тут же озадачил всех присутствующих своими планами. Хорошо, что Трубар уже выдохся сегодня, поэтому после озвученного мной решения только открыл было рот и с громким звуком его сразу же захлопнул. Постоял секунду и плюхнулся с громким бряком на скамью. Жалобно скрипнуло крепкое дерево. Посмотрел князь на Горевое. «Что молчишь? Твое мнение?» «Да пусть идет. Месяц до морозов есть. Корабли у нас хорошие, команды подготовлены. Да я бы и сам не отказался в такой поход прогуляться. Засиделся что-то?» «Сговорились». На этом разговор и затих. Трувар задумался. Мы сидели тихонько, не мешая князю мыслить о высоком. Наконец наш глава встряхнулся, решительно поднялся и, сурово глянув на меня, припечатал. «Решено. Иди. Но чтобы обязательно вернулся. Если сгинешь, лучше не возвращайся». «Да вернусь, никуда не денусь». «Горевой с тобой пойдет». И, поворачиваясь к своему побратиму, добавил. «Собирайся, сходишь с ним. Одного его как-то отпускать не хочется». Степенно кивнул Горевой на слова князя, удержал голову склоненной. Вроде как почтение и повиновение показал, но я-то видел задорные, довольно блеснувшие глаза. Вот и не хотел мудрый воин показать свое довольство князю. А то тоже мог запросто огрести. На этом и закончили затянувшееся совещание или разбор моего залета. Можно идти озадачивать команды и собираться самому. Грома возьму с собой обязательно. Сборы экипажа и загрузка струга много времени не заняли. И через день мы уже пенили темные воды Чудского озера. На руле стоял Бивой. Команду первуши также взяли с собой. Переходы получаются длинными, а сам поход затяжным. Пусть будут 2 экипажа, легче корм, чем будет. Вместо Мстиши, который все-таки был еще слаб и поэтому остался в крепости, бойцами командовал Данислав. Загружаться по максимуму не стали, взяли в меру каждого наименования товара с явным перекосом в сторону пиломатериалов. К 30 стрелкам добавили еще 10 и к мечникам столько же. Пока свои планы держу при себе, но думаю, пригодятся нам бойцы. Путь наш направлен к Данцигу. Надо встретиться с Даниэлем. Возникла у меня очередная шальная идея, но опять же, пока промолчу, дабы не спугнуть раньше времени удачу. Придем на место, если все пройдет как надо, тогда и поделюсь со всеми. А пока перекатываю ее сбоку на бок в голове. Пусть обкатается и уляжется. А Горевой с нами все-таки не пошел. Какие-то внезапные проблемы заставили безопасника остаться на берегу. С таким сожалением он смотрел вслед отходящему судну. Погода нам благоприятствовала. Если бы не встречное течение в море, то шли бы вообще хорошо. Задерживаться у Яна не стали. Может, на обратном пути зайдем, если не прижмет заморозками. Море пенилось суровыми волнами, порывистый холодный ветер с севера заставлял кутаться в теплые одежды. Гром валялся в кубрике. Мерзнуть и мокнуть под солеными брызгами Собакин не желал категорически. К счастью, хоть дождя не было. В море было пусто. Даже рыбаков не видно. Ночевали на борту, не прерывая плавания, и вскоре уже показался Данцик. Причаливали сразу на пристани Даниэля, где нас теперь хорошо знали. Навестив удивленного нашим поздним приходом купца, после обязательного обеда или раннего ужина, продолжили разговор в кабинете. Бодро потрескивающий дровами камин притягивал к себе, поэтому я и пересел к нему поближе. Рядом примостился со своим стулом вольный негациант. Для затравки разговора поговорили о погоде, товаре и ценах на него. Обсудили возможных переселенцев, и после этого, исчерпав тему разговора, ненадолго замолчали. Когда пауза грозила затянуться, я приступил к изложению своей просьбы. «Уважаемый Даниэль, мы с вами торгуем уже год, и за это время старались вас не подводить. Товар поставляли хорошего качества и в срок». Купец вклинился в мою речь. «Абсолютно верно. Сотрудничество с вами принесло хорошие доходы, и наша торговля постоянно расширяется. Более того, возникла очередь на некоторые ваши товары, которых, к сожалению, не хватает, чтобы удовлетворить возросший спрос. Почему возник этот разговор? Вас что-то не устраивает?» «Пока нас все устраивает, но нам несколько неудобно, мягко говоря, ночевать на борту наших судов, пока идет разгрузка и приемка товара. Или разбивать экипажи, размещаясь в разных тавернах. Сами понимаете, каким может быть отдых в таких условиях. А вот если бы у нас был свой дом, или на крайний случай земля, дом я и сам могу построить, какой мне будет нужен. Понимаю. Для такого нужного мне партнера я могу узнать, не продает ли кто подходящий дом или кусок земли под застройку. Если кусок земли, то, я так понимаю, будет лучше, если он находится неподалеку от моей пристани и рядом с рекой или морем. Все верно. Вы сразу ухватили суть моей просьбы. Если что-нибудь получится, будет очень хорошо. Тогда не будем откладывать дело в долгий ящик. Завтра я займусь вашей просьбой, а задачу своих людей. Благодарю вас. Тогда мы отправимся дальше, а на обратном пути заглянем, чтобы узнать результаты. Думаю, что уже будут какие-нибудь подвижки». На этом мы и расстались. Пошел к себе, по дороге обдумывая наш разговор. Вроде бы все говорил правильно, другого толкования нет в моих словах. Если все срастется, будет у нас база в этом городе. Сразу же и отчалили, взяв курс на запад. Пойдем в Киль, где развито судостроение. Посмотрим, что там можно будет поиметь с нашего товара. Осмотримся и заведем новые полезные знакомства. Следующим годом будет проще дальше проскочить. Хочется дойти до Англии, там сейчас должны междоусобные войны идти, вроде бы. Хотя сейчас везде они идут. Делят территории и власть. Может, и нам удастся под шумок выловить свою рыбину в этой мутной водичке. Такая вот тайная мысль засела в голове. Что из нее вырастет, посмотрим. Когда на траверзе показался остров Борнхольм, промозглая ветреная погода окончательно испортилась. Встреч на боковой подвернул строго на северный ледяной ветер, резкими порывами стремившийся наклонить струг до самой воды. Мудрики испытывать судьбу не стали, повернули по ветру и полетели к берегу. Там переждем, если успеем. Не успели. Ветер крепчал с каждым мгновением. С гребней волн срывало брызги резкими тугими порывами. Оставили один штормовой стаксель, остальные паруса быстро убрали, потому что начали зарываться в волну. Несколько раз носом разрезали гребень, черпанув с тылой воды на палубный настил и мгновенно отяжелев. После этого медленно-медленно, раскачиваясь с борта на борт, подобно пьяному матросу, вскарабкивались на гребень следующие волны, пока морская пена шумом уходила, пенясь через шпигаты. Скрипела и гнулась мачта под яростными ударами стихии. На руль встал Первуша. Здоровому и кряжестому жулевому было проще, чем тщедушному по сравнению с ним Бивою, удерживать корабль на курсе. Шторм не хотел нас отпускать и быстро догонял. Черные тяжелые тучи проносились, цепляясь за верхушку мачты. Волны вырастали позади, догоняя и уходя вперед, заставляя сердце тревожно проваливаться в пятки с каждым падением с гребня волны в открывающуюся бездну. Но тут же нас подхватывала под корму следующая волна. Нос струга опускался, кормой забираясь по крутому склону вверх, переваливался на верхушке и снова стремительно соскальзывал вниз кормой. Желудок не выдерживал такого аттракциона. Вроде бы попривыкшие к качке дружинники сейчас лежали с белыми лицами в повалку, раскорячившись в попытке как-то зафиксировать себя в одном положении. Иначе приходилось болтаться по кубрику вместе с незакрепленными вещами. Ветер яростно свистел в вантах, осыпал водяной пылью. Руки и лицо, промокнув, замерзали мгновенно. Незыблемым островком уверенности и спокойствия оставалась словно бы вросшая крепкими ногами в палубу фигура Первуши. Если нам было холодно и, что уж греха таить, страшно, то красное напряженное лицо нашего кормщика, ворочавшего тяжелый румпель взбугрившимися от неимоверного напряжения руками, было мокрым не от брызг, а скорее всего от пота, заливавшего ему глаза. Сунулся было к нему с помощью, но был послан сразу же далеко и надолго, потому как нечего лезть под руку. Бивой потянул за рукав, покачал головой отрицательно. Говорить было невозможно, ветер забивал слова обратно в горло. Попавшую в трюм воду пришлось вычерпывать ведрами. Сколько выливали, столько же сразу и прибывало. Монотонная работа отвлекала от дурных мыслей, да и лица работающих постепенно утрачивали меловую белизну. Это хорошо, надо чаще смены менять. Внезапно над головой гулко хлопнул и заполоскал парус мокрой тряпкой. «Бивой, шкот оборвало, помогай!» — заревел сверху Первуша. Вылетела наверх вторая команда, спустила оборванный парус, подтянула к себе, обрывая ногти, тяжелое мокрое полотно. Перевязали шкот и сразу же, взяв дополнительные рифы, подняли заново. Выправился рывком, начавший было рыскать струг, отряхнул себя очередную тянущую на дно волну и полетел быстро чайкой по гребням. Как углядел Первуша устье, впадающее в море реки, непонятно. Мне, кроме встающих горой волн и качающихся впереди верхушек далеких деревьев, ничего не было видно. Пробкой влетели в пенящиеся волнами узкое горло устья и, черканув днищем песчаное дно, чудом не вылетев на берег на крутом изгибе протоки, ушли под защиту заросшего кустами берега и гнувшихся под ветром высоких деревьев. Еще один изгиб, и перед нами открылся огромный и беснующийся волнами простор. Влетать из огня до полымя никому не хотелось, и мы сразу же причалили к берегу. Выскочили в траву дружинники, натянулся причальный канат, заскрипел по песчаному дну нос струга, рывком съехал вниз многострадальный парус. Сразу же по команде Данислава установили защитные щиты, заскрипели взводимые арбалеты, настороженно выглянули в бойницы острые жало болтов. Закрепив причальный канат в деревьях на берегу, зашелестели вынимаемые из ножен мечи дружинников. Пригнувшись к самой траве, осторожно разошлись в разные стороны. Пошла вперед разведка. Чужой берег, куда попали, неизвестно. Да и куда бы ни попали, вокруг все равно одни враги. Расслабляться рано. Шумел в кронах сильный ветер, обламывая сухие сучья. Высокая волна убегала от нас вдаль. Мы же находились под защитой берега, в заветрии, и у нас было более-менее тихо. Наконец начали возвращаться разведчики. В ближайшей округе никого не было. Следов стоянок также не обнаружили. Можно было чуть-чуть расслабиться и сойти на берег, оставив на борту дежурную смену. Спрыгнув на мокрый песок, я еле удержался на ногах. Ощутимо повело в сторону, что вызвало добродушные смешки воинов. «Ничего, я посмотрю, как вы себя на твердой земле почувствуете». И точно, многие вели себя точно так же, шатаясь и припадая на колено, опираясь рукой на песок. Хотя, правду сказать, были абсолютно устойчивые к качке. Такие лишь шире раздвигали ноги, твердо цепляясь за песок крепкими сапогами. прошелся по берегу, с наслаждением ощущая, как толкает подошвы надежная земная твердь. Бьющиеся в прилив волны вымывали грунт, и образовался небольшой уступ недалеко от кромки воды, на который я и присел. Вытянул ноги, потянулся натруженной спиной. Хорошо. С удовольствием наблюдал, как на берегу быстро организовался лагерь, задымили, разгораясь костры, и на треногах повисли котлы. Мысленно поставил огромный плюс Даниславу, когда увидел, как уходят в дозор воины. Сегодня отдыхаем, ночуем, а завтра нам надо узнать, куда мы зашли, что это за место. Переменчиво Варяжское море. Утром ветер заметно стих, деревья уже так, как вчера, не гнулись, хотя разогнанная накануне волна все еще продолжала гулять по заливу. Пришла пора определиться, куда нас занесло. Посланные на утреннюю разведку дружинники опять вернулись ни с чем. В ближайшей округе было пусто. Нет, дальше по берегу места стоянок попадались, но следы были давними, свежих не обнаружили. Ну что, будем сниматься и выходить на простор. В море пока соваться самоубийственно, да и лишнее это по такой погоде. Осенние и зимние шторма на Балтике губительны именно своей внезапностью и непредсказуемостью. Поэтому мы пройдем дальше и посмотрим, куда это нас занесло стараниями нашего кормчего. Основной парус ставить не стали. Нам нужно осмотреться по сторонам, зарисовать берега и, может быть, если повезет, кого-нибудь найти. Пошли вдоль западного берега. Левый же постепенно удалялся от нас и вскоре был виден еле заметной полоской. Однако. Но вскоре берега резко сошлись. Пройдя между двумя мысами, вышли на вольно раскинувшийся простор залива. Продолжая держаться правого берега, наконец-то увидели первое поселение. На берегу валялось несколько перевернутых кверху днищами лодок и сохли растянутые на колях сети. Над прибрежными кустами чернели невысокие крыши. Надо пристать и выспросить, куда нас занесло. Нападать ни на кого пока не будем. По крайней мере, в этом бедном месте точно не будем. Если только нас кто-нибудь попробует обидеть. Доведя свои мысли до экипажа, дождался, пока под днищем зашуршит песок, и прыгнул за борт, проигнорировав сходни. Да и что ждать, глубина небольшая, по колено. Раздвигая заросшую кувшинками воду, вышел на берег, поправил перевязь с ножами на груди и меч на поясе. Арбалет брать не стал. За спиной с шумом обрушился в воду гром, выскочил высокими прыжками на берег, отряхнулся, вздымая вокруг себя веер брызг и смешно хлопая ушами. Отряхнувшись, пристроился сбоку и посмотрел искоса. «Куда это ты без меня намылился?» Я потрепал собаку по мокрой голове, наклонился к воде, ополоснул мгновенно пропахшие мокрой шерстью руки и направился вглубь берега в сторону проглядывающих через заросли домишек. Вокруг тишина, ничего не слышно и никого не видно. Ни единого звука, как вымерло все. Дошли до первой избушки, стукнули в двери. Тишина в ответ. То же самое в следующей. В третью уже заглянул, не выдержав таких непоняток. Гром ведет себя спокойно, косится в сторону недалекого леса, но никуда не рвется. Внутри похоже, что собирались в огромной спешке. Разбросанные вещи и распахнутый короб в углу. Печь еще теплая, и на ней варево горячее в горшке. Похоже на то, что, увидев издалека наш парус, местные жители испугались и удрали, собрав самое необходимое. Искать смысла не вижу, напугаем еще больше. Подождать, пока вылезут. А вылезут ли? Поискать с громом? Ну уж нет. Вышел на улицу, осмотрелся. Тишина. Громчик молчит, никого не чует. Пришлось возвращаться, несолоно хлебавши. Оттолкнулись от берега, оставили парус и пошли дальше. Может быть, в другом месте повезет больше. А хорошо, что не стали разорять поселение. Скоро остановимся на ночлег. За это время, думаю, слухи о нас успеют расползтись по всей округе. Дошли до вновь сужающихся берегов этого большого пролива. Выбрали место для лагеря. Остановимся на ночь. Утро, оно завсегда мудренее вечера. С восходом пошли дальше по проливу. Щиты не убирали, воины сидели на стороже, мало ли. Вскоре впереди показались островерхи и крыши большого поселения. «Приготовились, никому не высовываться. Стрельба только по команде», — негромко скомандовал Данислав. «Это правильно. Дойдем до пристани, сразу же станет понятно, как себя вести. Медленно наплывало городище. Можно было различить скопление разномастных судов в порту, крыши зданий, цветные одежды жителей. Подошли ближе и, выбрав место у деревянного причала, убрали парус и по инерции дошли до настила. Привязались к деревянным столбам, подождали. Наконец-то увидел, как к нам поспешает мытарь с двумя стражниками. А одежка знакомая, на Рюгине такая же. Подошедшие забрались на борт по перекинутым сходням, удивленно посмотрели на вооруженный экипаж и только было собрались заорать тревогу, как я их опередил. «Куда это мы попали? Спасались от шторма? Зашли в реку? Идем, вокруг пусто. Ни души и спросить ни у кого. Хорошо, что увидели крышу вашего поселения. Городище волен. Вы с какой целью к нам? Если собрались нападать, то не советую. У нас стражников хватает и укрепления хорошие. Нет, нападать мы не будем. Нам бы отдохнуть, на торг сходить, к товарам прицениться. Свой товар, может быть, предложить. Хорошо бы узнать, какие крупные города есть поблизости. Если тут ничего с торгом не выйдет, туда пойдем». Успокоил мытаря, одновременно давая знак Дениславу убрать наши железки. Выдохнули, расслабляясь стражники, опустили оружие. Заплатив причальные и торговые сборы, получили информацию о нужных нам местах. Осталось только самим прогуляться и посмотреть на местные достопримечательности своими глазами. Оставил Грома в кубрике. Надеюсь, в мое отсутствие он его не разберет на запчасти. А сам с парой дружинников и в сопровождении Бивоя пошел на разведку. Первуша решил отлежаться после шторма. До торга оказалось рукой подать. Сразу же окунулись в людской водоворот. Отовсюду слышались разнообразные крики торговцев, рекламирующих свой товар. Походил, прислушиваясь и прицениваясь. Это мы удачно зашли. Оказывается, тут неподалеку по морене варят соль, и можно закупить ее, в общем-то, относительно и недорого. Присмотрелись к местной посуде из дерева. Как оказалось, тут уже известен простейший токарный станок, на котором местные умельцы точат разнообразные чашки и бокалы. Хватало и гончарных изделий. Поразили богатством выбора цветные ткани. Даже в Новгороде такого изобилия цветов и красок не было. Очень удивило наличие железных сельскохозяйственных орудий. Торговали и скотом, и птицей, причем последней было значительно больше. А вот рыба практически не встречалась, кроме соленой в бочках селедки. Вот ее было много. Да, забыл. Хватало и стеклянных изделий. Оказывается, тут уже начали понемногу осваивать стеклодувное производство. Хотя наше стекло лучше, прозрачнее, чище и ровнее. Железо в крицах качеством, как привезенное когда-то из бирки. Осталось еще на местные верфи прогуляться и посмотреть, что и из чего там строится. Мельтешение народа и крики торговцев совсем сбили с толку. Даже голова разболелась. Вышли на площадь с огромным столбом посередине. Что за колонна? Перехватили проходившего мимо прохожего и поинтересовались этим чудом. Оказалось, местная достопримечательность. К этой колонне еще и копье Цезаря прикреплено. Правда, оно совсем заржавело, но тем не менее это святыня. Интересно, подойти посмотреть ближе или не стоит? Потом подойду, пока на верфи схожу. Сказано, сделано. Интересно, тут городище устроено в шахматном порядке. Тут кусочек строений, там другой кусочек. Нет, чтобы все в кучку собрать. Ну да ладно, у каждого свои тараканы. А вот и верфи. К моему огромному сожалению, ничего интересного для себя я не увидел. Единственное, что, безусловно, обрадовало, так это отсутствие конкуренции нашим пиломатериалам. В процессе разговора с мастерами-корабелами выяснилось, что недалеко расположен город Щецин. Вот там и верфи больше, и сам город. Даже про храм со священным конем рассказали. Интересно как, стоит зайти туда? Хорошо подумав, предложил корабелам наши доски, расписав их в цветах и красках. Добавил, что если заинтересуются, то пусть подходят на пристань. Мы будем стоять до утра. Заодно и наш струк посмотрят. Заинтересовавшиеся мастера обещали быть к вечеру. Вот и славно. На обратном пути зашли в местный храм. Надо же посмотреть, что и как тут устроено. Храм как храм. На Рюгине в Арконе стоит такой же. Подошедший жрец подтвердил мое предположение. Храм посвящен Триглаву. Триглав как Триглав, он же Световид. хотя в Аркуне у него 4 лица, а тут только 3, да еще и повязкой закрыты. Спросил, почему? Чтобы грехи людей не замечать. О как! Какой хитрый тут бог! Ну его, не пойду ближе. Только подумал, как лицо, обращенное ко мне фигуры божества, скривилось в вороничной ухмылке и подмигнуло. От неожиданности опешил и громко выматерился. Про себя, конечно. Мне только этого и не хватало. Если и тут повторится такая же история, как и в храме Арконы, то путь мне сюда будет надолго закрыт. Больше чем уверен, если высажусь на Рюгине, то меня местное население на лоскуты порежет и по домам растащит, на сувениры. Не-не-не, не нужна мне такая жизнь. Быстро разворачиваемся и ходу отсюда. Столб с копьем обошел 10-й дорогой. Не до чудес нам, и так забот хватает. Дошли до пристани, там уже мастера с верфи ожидают. Сразу же меня взяли в плотный оборот. Попросили показать наш струк. Показал, снизу доверху, вдоль и поперек. Да и пусть смотрят, нам не жалко. Скоро мы еще лучше делать будем. Увидев штабель досок, немного опешили и, опомнившись, уцепились мертвой хваткой. Попросив немного подождать, отошел к борту подумать. Надо ли мне продавать в этом городище свой груз или пойти дальше, как планировал? Хотя впереди Щецин, там и верфи солиднее, и народу больше. Мой груз там как капля в море, если только о себе заявить. Да нет, не стоит. Лучше весной прийти с полной загрузкой и спокойно, не торопясь, расторговаться, а потом пойти дальше на запад, как сейчас хотел. В этот раз дальше не пойдем, пора возвращаться домой. Это здесь еще тепло, а у нас там уже мухи белые, наверное, полетели. В основном я цели своей достиг. Новые места посмотрел, города увидел. Торговые отношения в Волине, можно сказать, наладил. Если и в Щецине все пройдет удачно, то будет вообще отлично. Англия подождет. Никуда она не убежит. Значит, решено. Отдаем доски и уходим дальше. Потом не забыть закупиться солью и железом, тканями и птицей. Милена с Любавой обрадуются. Совсем забыл. Я же на торге видел свинец олова. Вот что надо закупить. Наши запасы давно закончились. Все, что привезли, ушло в новые корабли. А нам еще строить и строить. На следующий год объем перевозок значительно вырастет. Сколько крепостей поднимать нужно? Что-то я задумался. А люди ждут. Пора их обрадовать. Хорошо. Отдаем вам доски. Весной еще привезем, если нужно будет. Обрадовались, благодарить кинулись. А что благодарить? Лучше бы рассчитались быстрее, да разгрузились. Время-то идет. Как я не торопился, а пришлось задержаться. Пока организовали вывоз досок, наступила темнота. Завтра нужно затариться солью и железом, ну и всем остальным, что собирался закупить. Еще и в Щецине посмотрим, может, что подходящее подвернется. Подарки бы не забыть друзьям. Следующий день выдался хлопотным, но, тем не менее, все успел сделать, что запланировал. Кстати, площадь и колонну на ней обходил дальней дорогой, чтобы опять не вляпаться. Ночевать все же пришлось. А куда идти по незнакомым местам в полной темноте? Правильно, некуда. Лучше заночевать в уже известном месте и с раннего утречка отправиться в путь-дорогу. До Щецина было недалеко. Пара часов, и мы на месте. Благо, вчера корабелы на радостях нарисовали точную схему местных рек и проливов. Теперь не потеряемся. Перенес все на свою карту, которую не стал показывать по вполне понятным причинам. Ни к чему. Острова, протоки. Вот что такое Щецин. Сразу же на подходе, на большом острове, добрых и не очень гостей встречает крепостица. За ней порт, городище с торгом, и далее на одном из трех холмов расположен храм. Опять же, бога Треглава. Вот туда я ни в коем разе не пойду. Хотя и очень интересно было бы посмотреть на знаменитого коня самого бога. Рассказывали в Волине, что местные даже войну не начинают, пока с этим конем не посоветуются. Разложат на земле 9 копий и водят через них бедного конника. Если бедолага не запнется, значит войне быть. Ну а если запнется, то конягу в стойло, к сладкому хлебушку и яблокам. А сами по домам до лучших времен. Вот так вот. Пусть конь думает, у него голова больше. Теперь, по крайней мере, понятно, откуда пошла эта поговорка. А вообще город мне понравился. Тепло и спокойно. Много мастерских, оживленный торг. Товар такой же, как и в Волине. И цены такие же, один в один. Набежавшие перекупщики сразу же выкупили весь наш оставшийся товар. Расценки меня устроили, долго не торговался. Быстро отдал все свое, докупил то, что хотел. Здесь впервые увидел, куда идет прибалтийский янтарь. Местные мастера точат из него красивые украшения, и стоят они, ой-ой-ой. Надо бы об этом подумать на досуге, не забыть бы. Пора домой, скучно тут. Пиратов нет, разбойники не попались. До островов не добрались, не в этот раз, похоже. А я так надеялся, даже бойцов больше взял в это плавание. Только торговля и ничего более. Зато солью и свинцом закупились от души, растратив все взятые с собой деньги. Кстати, расплачивался везде псковской монетой. Наши деньги шли в ход без ограничений. Торговцы сразу же их взвешивали, проверяли на качество и принимали без каких-либо отговорок. Золото и серебро — это золото и серебро. И неважно, в каком оно виде сплющено. Впрочем, это для них не важно, а для нас так даже очень. Докупили местного железа. Посмотрел на маленькие домницы и горы березового угля. Чокнешься, поддув не поддув, а без хорошего кокса намаешься и без огнеупора. Понятно теперь, почему маленькие, проще перекладывать. Загрузились и отправились в обратную дорогу. Туда, куда собирался, не дошел, но зато открыл новые места. А весной продолжим поход на запад. Благодаря новой карте прошли тем же путем обратно. Только опять держались правого берега и открыли для себя еще одно городище — Камень Поморский. Только останавливаться не стали, прошли мимо. Не с чем нам останавливаться, нема товарного запасу. Весной, все весной. Уже знакомой протокой вышли к морю, взяли курс на восток. Течение попутное, ветер опять северный, волна бьет в левый борт, но такого кошмара, как в прошлый раз, нет. Проскочим? Проскочили. Завернули в Данциг, надо навестить Даниэля и о делах наших скорбных покалякать. К счастью, дела наши были совсем не скорбные, а вовсе даже и наоборот. Земли вокруг много, и если будешь строиться, стройся. Только вот не в городе, а на правом берегу. В городе же или продавался откровенный хлам, или просили совсем уж несоразмерную цену. До весны подумаем, на то мы расстались. Расскажу Тровару, вместе и подумаем, как лучше сделать. На обратной дороге подвел промежуточные итоги. С одной стороны, можно было бы и не ходить в это плавание. Поставленной цели я не достиг. То, что хотел сделать и втихаря планировал, не выполнил. А с другой стороны, отвел душу и отдохнул от бешеной гонки бесконечного строительства. Опять же, благодаря налетевшему шторму, открыли для города новые торговые места. Да еще на торгу у Щецина обратил внимание на огромное количество товаров из Старьграда. Торгуют как-то. Пора и нам туда сходить как-нибудь. Вот только с основными делами разгребусь и схожу. Теперь можно со спокойной душой отлучиться. Без меня уже ничего не остановится. Пойдет по накатанной колье. А из колеи, как известно, дергайся, не дергайся, а никуда не вырвешься. Весной продолжим стройку на острове Яна, в Выборге и на Взморье. Острог в устье Вислы уже стоит. Пора нам начинать более конкретно обживаться на побережье. Чем ближе к дому, тем холоднее и противнее погода. Норово проходили, разбивая форштевнем тонкий прозрачный ледок. Борта обмерзли слоем льда, и по настилу палубы иной раз можно было проехаться, как на коньках. Однако холодно, братцы. Через озеро шли на веслах. Нужно было хоть как-то согреться. Да и так быстрее получалось. Ход увеличился. Дом встретил противным ледяным дождем, да еще и с резкими порывами ветра. Причаливали в сером безмолвии. Народу — никого, все по домам попрятались. Из труб дымок идет, греются. Но стража бдит, это радует. Пока выгружались, подскочил Мстиша, доложил о произошедших событиях. Хотя какие в это время могут быть события? Поздняя осень, торговля между городами замерла. Это меня черти где-то носят, а хороший хозяин в такую погоду даже собаку на улицу не выгонит. Получается, и очень плохой хозяин, потому как не только собаку, а еще и дружину вытащил. Да нет, пусть привыкают ко всему. Жизнь, она такая сволочная штука, куда только не закинет. Дав команду вызвать дрему и разгружаться, свистнул грома. А собаки-то и нет. Вытирая ладонью мокрое от дождя лицо, Мстиша просветил меня. «Да твой пес умнее нас всех. Я из ворот только выходил, как он мимо пронесся и в конюшне помчался. Отогреваться, наверное». «Пошли тогда и мы. Без нас справятся. Дружину отпускай». «Как сходили-то, боярин? Спокойно или мечами позвенеть довелось? Хотя все целые, значит, тихо прошли». «Тихо, тихо. Куда хотел, не дошел, шторм не пустил. Зато новые места открыли. Пойдем, в тепле расскажу, чтобы два раза одно и то же не повторять». «Ах ты, совсем замотали. Ты иди, а мне в кром надо, трувору доложиться. Пусть баню затопят, я скоро». «Баню уже топят. Как слух пролетел, что ты вернулся, так любава и распорядилась. В такую погоду, говорит, перво-наперво нужно в бане погреться. А потом можно и за стол. Вот это хорошо, это просто замечательно. Я постараюсь долго не задерживаться». Скорым шагом, периодически оскальзываясь на обледневших закрайках луж, поспешил к князю. Своевременный доклад никто не отменял. Весть о моем прибытии в город уже разнеслась, и как только я подошел к крыльцу, двери отворились, и меня самолично встретил Трувор. «С прибытием! Холодно на дворе, но обычаи наши нарушать не будем. Поднесите ему ковш с дороги». Из-за спины князя вынырнула дворовая девка и с поклоном поднесла ковш горячего сбитня. Задохнувшись ударившим в ноздри пряным ароматом, с удовольствием выхлебал немалых размеров корец. Горячее питье мягко прокатилось по пищеводу и теплым комом улеглось в желудке. «Хорошо». «Проходи, проходи, гость дорогой. Забыли уже, когда тебя и видели». Поблагодарил за питье, передал ковш в подставленные сбоку руки той же девки и еще раз поклонился князю с улыбкой, наблюдающему за мной. Прошел в терем, сунулся к растопленной печи, приткнулся руками к нагретому боку. Передернулся от начавшей выходить из тела холодной дрожи. Повернулся спиной, прислонился. Тепло. Да ну его такие походы. В следующий раз я это шило, которое у меня в одном месте сидит, там же и обломаю. «Рассказывай», — с понимающей улыбкой наблюдая за моими телодвижениями все это время, веско произнес Трувор. «Да и рассказывать-то нечего. Задумка с Данцигом полностью удалась. Можно будет построиться на правом берегу реки. Никто нас там не увидит и не услышит. Укрепить хорошо, держать дружину для охраны и обороны. Ну и так, на мало ли какой другой случай. Вроде бы рядом с городом, а отдельно. И стоить нам это ничего не будет. В городе же все дорого, да и дела наши там проворачивать будет несподручно. Глаз лишних много. С этим все. Потом тщательнее обдумаем. Кстати, а где Горевой?» «Да прихворал, простыл, теперь у Ивы лежит. Да мнится мне, что он там не просто так лежит. Что-то между ними есть. Давай об этом потом. Что дальше?» Дальше я пошел на запад, как и планировал. Да только планам нашим не суждено было сбыться. Шторм налетел, и пришлось уходить в берег. Каким чудом первуша ту протоку увидел, до сих пор понять не могу. Ветер ревет, волны до середины мачты достают, брызги вокруг, а он раз и проскочил. Пошли по протоке и вышли, в конце концов, к славному городищу Волину. Завели там полезные знакомства с местными корабелами и отдали им всю нашу древесину. Пообещали весной привезти еще, и много. Живут там поморяне, поклоняются святовиту. Закупились солью и тканями. Птицы там живой много закупили. Наша женщина уже занимается ею. Свинец есть и олово. Тоже привезли, сколько смогли. Оттуда прошли к городу Щецину. Слышал? Слышал. Вот только бывать там не приходилось. Так вот, в Щецине расторговались остальным и докупили товаров для себя. Что там полезного? Торг большой. Проглотит все, что не привези. А так все то же самое. Да, железа привезли немного. Головня опробует и скажет, стоит ли оттуда его возить. О чем не сказал? Да, показалось мне, что много разного товара из Царьграда. Значит, или сами туда ходят, или к ним приплывают. Расплачивались везде нашей монетой. Принимали без проблем. Вот вроде и все. Ясно. Как сам-то думаешь, с толком сходил? Да пока не понимаю. Того, что хотел, не сделал. Но открыли для себя новые торговые пути и места. Уже хорошо. Единственный плюс, который мы ждали, это возможное закрепление в Данциге. Остальное нужно осмысливать. Посмотрим. В любом случае, уже не впустую сходили. Хорошо. Позже договорим и обдумаем. Вот Горевой поправится, тогда и разберемся. Ступай». Распрощался, раскланялся и поспешил к себе. По такой мерзкой погоде поневоле начинаешь сожалеть о том, что так далеко от Крома построился. Нет бы ближе устроиться. Наконец добрался до дома. А дальше уже все по накатанной. Друзья они и есть друзья. А потом в баню. После бани опять за стол с рассказами о местных новостях и расспросами о новых странах. Подарил всем привезенные подарки. В веселой суете и закончился этот длинный день. Вроде бы дела и без моего присутствия уже идут хорошо. Но как-то разучился просто так сидеть на попе ровно. Вот и следующим утром поприсутствовал на разгрузке нашего струга. Обсудили с Дремой последом цены на привезенные товары. А потом опять пошел по кругу через все мастерские, верфи и казармы. Заглянул в конюшни. Проверил отсек, выделенный под содержание собак. Побеседовал с Волочком. Гром меня проигнорировал, сделал вид, что поприветствовал, и тихонько отодвинулся в темный угол. Уж так ему не хочется на улицу. Пусть сидит. Так постепенно и дошел до лечебницы. Хотел прокрасться тихо, чтобы подшутить над Горевоем, памятуя вчерашний разговор у князя. Но моя затея потерпела крах. Горевой встретил меня в дверях. «Ты почему крадешься? Если бы я тебя в окно не увидел, наверное, мимо бы прошел. Вот так заболеешь, и никому до тебя дела уже нет. Друзья-товарищи называется. Сам-то вчера еще пришел из похода, а ко мне так и не зашел, а я ждал. Правду говорят, что больные как дети. Вчера устал очень. Перед князем отчитался и только собрался отдыхать, как налетела наша орава, и накрылся мой отдых медным тазом. Почему тазом? Почему медным? Что это? У нас катки деревянные. Не обращай внимания, это с моей родины поговорка. Ну хорошо, рассказывай. Уселся основательно, приготовившись слушать. Делать нечего. Пришлось выкладывать полную версию нашего путешествия. В процессе рассказа постепенно втянулся, заново осмысливая плавание и события, во время него произошедшие. То, что для меня казалось мелочью, на которую не стоит обращать внимания, для Горевоя имело огромный смысл. Самое главное то, что они там в наших богов верят. Остальное тоже, конечно, значимо, но уже не так. По коридору прошелестели легкие шаги, и в комнату вошла наша травница. «Это еще что такое? Кому было сказано лежать и не вставать? Вот я сейчас тебе травок-то заварю, с горшка не слезешь, бессовестный. А ты, боярин, почему больному покоя не даешь? Зачем тревожишь? Проведал и ступай себе дальше, нечего мешать». «Ивушка, да мы недолго». «Да и не устал я совсем, не ругайся попусту». «Вот так, да, Ивушка». «Попал наш бравый вояка. Держался, крепился и не выдержал. Молодец». «Пожалуй, я пойду. Поправляйся. Я там тебе подарков привез». Пятясь задом к дверям, смущенно пробормотал я и прикрыл за собой дверь. Вышел на крыльцо, отдуваясь. «А я-то что так засмущался?» «Наверное, за товарища обрадовался».